Лия. Я смотрела, как он ест, и в сотый раз кляла себя за глупую истерику. Почему-то мне было не все равно, что Локи обо мне подумает. А он, 100 против 1, ничего не думал. Просто ел. Хотя почему это просто ел? Локи ел так, словно его до сегодняшнего вечера 2 месяца не кормили, а то и 3. Мокрые после душа волосы топорщились, и Локи время от времени приглаживал их рукой. Странный тип Локи. И глаза у него разноцветные. Интересно, почему? Я спросила. «Я Химера», – не прекращая жевать, сказал Локи. «Слышала о таком?» «Нет». «А о том, как зародыш развивается?» «Ну...» Я старательно припоминала школьный курс биологии. Знания мои заканчивались где-то сразу после описания процесса оплодотворения. Яйцеклетка, сперматозоид, он еще хвостик теряет. Локи широко улыбнулся и мгновенно стал похож на человека. «Дальше что?» «Не помню», – сдалась я. Оплодотворенная яйцеклетка начинает делиться. Сначала на 2 клеточки. Потом они, в свою очередь, на 4. Затем на 8, 16, 32, ну и так далее. В геометрической прогрессии. «А глаза тут при чем?» «Все эти клеточки генетически идентичны друг другу. Абсолютно. Понимаешь?» «Понимаю». «Вот, но может случиться такое, что в одной из клеток произойдет мутация, и тогда в зародыше будет уже не 4 одинаковые клетки, а 2 и еще 2. Потом 4 и 4. Мутация передается по цепочке, и когда появляется ребенок, у него в организме имеются 2 различных генетических набора. Правда, такое случается очень редко». «С ума сойти!» Совершенно искренне удивилась я. «Так ты мутант?» «Химера», – поправил Локи и, кажется, смутился. «А это только в цвете проявляется?» «Чаще всего да. Более серьезные отклонения, как правило, приводят к смерти. Вот». Он замолчал, тоскливо рассматривая опустевшую тарелку. «Вот смешной. Как ночью в квартиру залезть, так это нормально. А как добавки попросить, так он стесняется». «Еще хочешь?» «Хочу. И чай, если можно». «Можно, а чего ж нельзя? Ты кто по образованию?» «Никто. Самоучка. А что?» «Ничего. Я подумала, что ты врач или биолог. Объясняешь так доступно». «Мне самому так объяснили». Локи изо всех сил старался не смотреть мне в глаза. Или врет, или что-то скрывает. «Мне ведь тоже любопытно было. Кстати, ты бы не могла мне помочь?» «Я тебе уже помогаю». «Нет, я о другом. Ты местная?» «Ну, сюда я из другого района переехала. Я ведь тебе говорила». «Неважно. Ты хорошо город знаешь?» «Нормально. А что?» Меня раздирало любопытство. Этот нахал подбрасывал вопросы, как наживку, но ничего конкретного не говорил. «У меня в куртке, в кармане, план. Мне нужно знать, что это за место. Я сейчас принесу». «Сиди уж, я сама». Кроме плана, в карманах его куртки я рассчитывала найти массу интересных вещей, но ошиблась. Там было пусто. То есть не совсем, конечно. Но ни паспорта, ни водительских прав, ни карточки социального страхования. Ничего, что могло бы приоткрыть завесу тайны, окружавшей Локи, я не нашла. Пачка жевательной резинки «Дирол перечная мята», бумажка с планом, та самая, за которой я и вызвалась сходить, и фотография молодой девушки. Ну, еще запах, если, конечно, его можно пришить к делу. Значит, мне не показалось. От Локи действительно пахло ванилью. Я терпеть ее не могу. Сладкая, навязчивая. Она ассоциировалась у меня с искусственными цветами и сдобной выпечкой. Выпечку я любила, а пластмассовые розы ненавидела, как и ваниль. А вот производители косметики этот запах просто обожали. Помада с запахом ванили, ванильные румяна, тальк для тела, пудра. Везде, куда ни сунься, ванильная отдушка. И вот теперь, вкупе с фотографией, ванильный аромат его куртки наводил на определенные размышления. Честно скажу, не слишком приятные. И дело было совершенно не в том, что Локи мне нравился. Я с ним вообще знакома ровно 1 день. Но он поселился в моей квартире, сидит в моей кухне, уплетает приготовленный мной же ужин. И тем не менее притащил с собою этот тошнотворный запах и чью-то фотографию. Девушка на фото была молода, красива и довольна жизнью. Она весело улыбалась, демонстрируя ровные белые зубы. А я уже год как к стоматологу не ходила. И волосы у нее красивые. Небось, она никогда не испытывает душевных терзаний, пересчитывая волоски, оставшиеся на расческе. Не знает, что такое секущиеся концы и шампунь для ослабленных и тонких волос. Обидно, в конце концов. «Опять по карманам шаришь?» – окликнул меня Локи. «Конечно, шарю. А он что себе думает? Не нравится, пусть катится к своей красотке». Я вернулась в кухню и сунула ему под нос фотографию. «Кто это?» «Юля». Ни капли не смутившись, ответил Локи. «Ты ее знаешь?» «Нет, а должна?» «Существовала такая вероятность». «Это твоя девушка?» «Нет. А что, ты ревнуешь?» Я едва не подавилась чаем. Что он о себе возомнил? Чтобы я ревновала его? «У меня пока одна девушка», – доверительно сообщил Локи. «Ты. Очень приятно». Локи взял бумажку с планом. «Вот, знаешь это место?» Я старательно рассматривала рисунок. Никаких ассоциаций. Линии, дороги, дома какие-то, перекресток. Да в нашем городе таких перекрестков штук 5 наберется, а то и больше. Не знаю. Расписываться в собственной беспомощности было неприятно, но я действительно ничем не могла ему помочь. «А деревянная церковь? У вас в городе есть деревянная церковь?» Локи отступать не собирался. Он вообще, насколько я заметила, товарищ упертый. «Нет, не знаю. Есть собор и Борисоглебская церковь. Она точно каменная. Хотя церковь старая, может, раньше она и была из дерева. Я не знаю». «Раньше не пойдет. Ориентир должен быть четким и хорошо известным в округе. И вот тут, видишь?» Он ткнул пальцем в бумажку. «Рядом с церковью какое-то кладбище. Странное, обычно», – пояснил Локи. «Когда на плане обозначают кладбище, рисуют крест или стилизованную могилку. А тут не понимаю, может, это не простое кладбище?» Рядом с квадратиком, обозначенным на плане как деревянная церковь, был нарисован крест, заключенный в перевернутую звезду. Рисунок мне ни о чем не говорил, а вот слова Локи о странном кладбище и церковь там, кажется, была развалины, деревянные. Я знаю, где это, догадываюсь. Чертово кладбище. Но это не в городе, за его чертой. А проверить можно? Наверное, можно. Если найти где-нибудь план города и сравнить. Только где? В библиотеке. У вас в городе есть библиотека? Он задал вопрос с таким серьезным видом, что я не выдержала и рассмеялась. «У вас в городе есть библиотека?» А тон такой, словно он спрашивает, имеется ли у нас круглосуточно работающий публичный дом. Откуда он такой появился со своими глупыми вопросами? Кстати, шкаф Локи собрал этим же вечером. Я видела, что ему очень хочется спать, и даже предложила бросить все. Но Локи отрицательно покачал головой и довел дело до конца. Упрямый и колючий. Интересно, какую жизнь нужно было прожить, чтобы вот так просто отказаться от собственного имени, фамилии, взять дурацкий псевдоним и еще более дурацкую профессию? Ловец душ. Как же? Это вам не слесарь Иванов из 6-го подъезда. А вот Рафинаду гость нравился. И мне, честно говоря, тоже. У нас с котом вообще схожие взгляды.